Глава 9. Наступил вечер. Джеффри, его старший брат Джейк, их мама Синди и две собаки жили в кирпичном доме в стиле ранчо с большим задним двором. У Синди были пышные волосы, большие губы и броский макияж, поэтому и на жизнь она зарабатывала, продавая все это. Сразу было видно, ей нравилось, когда дома много народу. Папа Джеффри от них ушел. Джеффри не любил это обсуждать. «Ты кот!» Я еще не успела зайти, а Синди уже меня обнимала. «Джефф сказал, что я тебя узнаю, как только увижу. Я так рада, что ты пришла. Он ненавидит сидеть в одиночестве на этих тусовках. Проходи вон туда, через кухню. Он должен быть где-то на заднем дворе». У нее были темные волосы и зеленые глаза, и она была вообще не похожа на Джеффри. Я некоторое время таращилась ей в лицо, прежде чем заметила хоть какое-то сходство. Она провела меня через гостиную, где несколько родителей, развалившись на креслах и диване, смотрели футбол на низкостоящем телевизоре, а вентилятор в углу обдувал их воздухом. Я торопливо прошла мимо них на кухню, где складировали фастфуд. Раздвижные двери, выходящие на заднее крыльцо, были широко открыты. Снаружи толпа почти девятиклассников устроила спонтанный футбольный матч, а родители общались, сидя за складными столами, расставленными по двору. Рядом с крыльцом стоял гриль, на котором какой-то дядька одной рукой переворачивал котлеты для бургеров, а в другой держал банку пива. Двор окаймляли свечи от комаров, замаскированные под факелы тики. «Кот!» Джеффри сидел на складном стуле сбоку от крыльца, а по бокам от него расположились два старых слюнявых сенбернара. В кои-то веки он был в футболке и шортах. Меня поразило, что ноги у него волосатые. Не то чтобы я не ожидала, просто мне в голову не приходило, что ноги у Джеффри не штанины цвета хаки. Мне вдруг показалось, что я чересчур расфуфыренная. Мама предложила купить мне платье, чтобы я раз в жизни красиво нарядилась, хотя сама я тоже предпочла бы шорты и футболку. С платьями у меня проблем нет, но никогда я единственная девочка на вечеринке парней-старшеклассников. Джеффри подскочил. «Прости», — сказал он, — «я бы тебя встретил у двери, но не знал, когда ты придешь. Хочешь попить чего-нибудь? Сейчас у нас только газировка». «И вода, но она из-под крана, если ты такую пьешь. «Да нет», — ответила я. «И так нормально». Джеффри улыбнулся. «Я очень рад, что ты пришла», — проговорил он. «Я тоже», — сказала я. И тут мне в затылок врезался футбольный мяч. Джейк Блументаль — негласный лидер неизменных. Когда все только начиналось... Когда мы только попали в школу, поодиночке, без воспоминания о том, что произошло, когда мы стали меняться, когда поняли, что эти перемены рано или поздно нас погубят и что нам отсюда не выбраться, он собрал свою шайку говнюков-затейников и соорудил крепость в офисах администрации. За едой в столовую они ходят по прямой и никогда не попадают в паутину коридоров, где те, кто преобразился, живут в страхе наткнуться на шатунов. Объясняю контекст. Джейк и его компашка придурков нас боятся. Вот и весь контекст. По словам Джеффри, он единственный, кто их не пугает, с кем они хоть сколько-то готовы общаться. Они считают, что мы преображаемся, потому что нас отвергли, и если войти с нами в контакт, тоже начнешь преображаться. А если это произойдет с ними, они никогда не выберутся из школы. Некоторым из них кажется, что из-за нас мы все тут и застряли, как будто в школе мы на карантине, как будто выбраться можно, только избавившись от нас, как от инфекции. Всеми этими теориями они лишь красиво маскируют свой страх. Я это понимаю, раньше я боялась их. Может, и сейчас немного боюсь. Пусть мое лицо и превратилось в кошачью маску, это еще не значит, что у меня меньше шансов на побег, чем у тех, кто сохранил свою нежную кожу, открывающиеся рты и глаза. Поэтому, когда Джеффри передает мне очередную теорию Джейка, я записываю ее в раздел «Хрень» и забиваю. Пусть боятся моих шагов в темноте.